Лекция шестая. Историко-критический разбор начальной летописи. Ее значение для дальнейшего русского летописания. Ошибочность хронологической основы свода и происхождение ошибки. Обработка составных частей свода его составителем. Неполнота древнейших списков начальной летописи. Идея славянского единства, положенная в ее основу. Отношение к летописи изучающего. Летописи XII века. Исторические воззрения летописца. Мы рассмотрели происхождение, состав и источники древнейшего летописного свода, который принято называть начальной летописью, и признали наиболее вероятным составителем его игумена Сильвестра. Нам предстоит оценить этот памятник как исторический источник, чтобы этой оценкой руководиться в изучении древнейших его известий о русской земле. Этот памятник важный сам по себе как древнейший и основной источник русской истории, становится еще ценнее, потому что был в истинном смысле слова начальной летописью. Дальнейшее летописание примыкало к ней, как ее непосредственное продолжение и посильное подражание. Последующие составители летописных сводов обыкновенно ставили ее во главе своих временников. В разборе начальной летописи наше внимание сосредоточится на самом составителе свода, на том, что внес он своего в собирательную работу сведения разнородного материала, вошедшего в состав свода. Ему принадлежат хронологическая основа свода, способ обработки источников и взгляд на исторические явления, проведенный по всему своду. Хронологическая основа свода. Хронологическая канва, по которой выведен рассказ свода, служит одной из связей, придающих некоторую цельность разновременным и разнородным его частям и известиям, подчеркнутым из столь разносторонних источников. В исходной точке этого плана лежит ошибка, в которую русский бытописатель был введен греческим источником. В XI веке на Руси был уже известен в славянском переводе так называемый «летописец вскоре» или «вкратце». Цареградского патриарха Никифора умер в 828 году с продолжением. Мы видели, почему составитель нашего свода старался прикрепить начальный пункт русской хронологии к году воцарения императора Михаила III. Никифоров летописец и ввел его в ошибочный расчет. Академик Шахматов обстоятельно выяснил, как это случилось. В хронологической таблице Никифорова летописца, по которой составитель нашего свода строил свой план от Рождества Христова до императора Константина, точнее до Первого Вселенского Собора, по ошибке поставлено 318 лет вместо 325, то есть за год Собора принято число отцов, на нем заседавших, а сумма лет от Собора до воцарения Михаила выведена по неточности слагаемых в 542 вместо 517. Сложением 318 с 542 и получился для воцарения Михаила год от Рождества Христова 860, а от сотворения мира 6360, так как летописец Никифора считал от сотворения мира до Рождества Христова ровно 5500, а не 5508 лет, как считаем мы. Вышла ошибка 18 лет. Не принимая во внимание участие Никифорова летоисчисления в образовании года 6360, вычитая из него 5508, получали для воцарения Михаила год от Рождества Христова 852 вместо 860-го, и этим недоразумением нечаянно уменьшали ошибку на 8 лет, не доходя до истины, то есть до 842 года только 10 лет. Впрочем, эта ошибка в определении исходного хронологического пункта мало вредила дальнейшим расчислениям русского хронолога XII века. Коррективом служили ему даты договоров с греками. Держась своего летоисчисления и относя воцарение Михаила к 6360 году от сотворения мира, но зная по преданию или по соображению, что Олег умер в год второго своего договора с греками, составитель свода на время от воцарения Михаила до Олеговой смерти, то есть до первого года Игорева княжения, отсчитал в своей таблице ровно столько лет 60, сколько того требует дата договора 6420 год. Я решился ввести вас в эти хронологические подробности только для того, чтобы вы видели, с какими затруднениями приходилось бороться составителю свода и как относиться к его ранним хронологическим показаниям. Надобно отдать ему должное. При скудных средствах он вышел из своих затруднений с большим успехом. Он отнес к 866 году нападение Руси на Царьград, которое, как теперь известно, произошло в 860 году. Соответственно, тому и предшествующие события, им рассказанные, раздоры между северными племенами по изгнанию варягов, призвание князей, утверждение Аскольда и Дира в Киеве, надобно отодвигать несколько назад, к самой середине IX века. Неточности в отдельных годах ничему не мешают. И сам составитель свода придавал своим годам условное, гадательное значение. Встречая в древние повести ряд тесно связанных между собой событий и не умея каждый из них пометить особым годом, он ставил над их совокупностью ряд годов, в пределах которых они, по его расчету, должны были произойти. Так изгнание варягов, бравших дань северных племен, усобицы между этими племенами, призвание князей, смерть братьев Рюрика через два года по призванию и уход Аскольда с Диром в Киев он пометил суммарно тремя годами – 860-м, 861-м и 862-м, и мы плохо понимаем его, приурочивая все эти события, и в том числе призвание князей, к одному последнему – 862-му году. Заслуга составителя свода в том, что он, располагая сбивчивыми данными византийских источников, умел уловить начальный конец нити отечественных преданий, данничество северных племен варягам, и на расстоянии 2,5 столетий, ошибаясь на 6-7 лет, прикрепить этот конец к верно рассчитанному хронологическому пункту к половине IX века. Способ обработки. Сцепив весь свод одной хронологической основой и набросив летописную сеть на его нелетописные части, Сильвестр внес в свое произведение еще более единства и однообразия, переработав его составные статьи по одинаковым приемам. Переработка состояла главным образом в том, что по всему своду проведены исторические воззрения хронографа Георгия Амартова. Этот хронограф служил для него не только источником известий, касавшихся Руси, Византии и южных славян, но и направителем его исторического мышления. Так, в начале повести временных лет он поставил заимствованный у Амартола очерк разделения земли между сыновьями Ноя, и эту географическую классификацию или таблицу пополнил собственным перечнем славянских, финских и варяжских племен, дав им место в Афетовой части. Для объяснения важных отечественных явлений он ищет аналогии у того же Амартола, и таким образом в их изложение вносит сравнительный исторический прием. Характерное место повести о нравах и обычаях русских славян он пополнил извлечением из Амартола о нравах сириян, вактериян и других народов, и к ним от себя прибавил заметку о половцах, о которых неизвестный автор повести едва ли имел какое-нибудь понятие. Они стали известны на Руси после Ярослава. Вообще, эта часть свода носит на себе следы столь усердной переработки со стороны его составителя, что в ней трудно отделить подлинный текст от сильвестровых вставок и изменений. К этому надобно прибавить еще тщательность, какой Сильвестр старался воспользоваться для своего свода всем наличным запасом русской повествовательной письменности. Он был знаком с древней новгородской летописью и из нее привел рассказ о действиях Ярослава в Новгороде в 1015 году по смерти отца. Киевские события этого года он изложил по сказанию о Борисе и Глебе, составленному монахом Иаковым в начале XII века. Едва ли не он же сам составил и сказание о крещении Руси по древнему житию князя Владимира, широко воспользовавшись при этом палеей, полемическим изложением Ветхого Завета, направленным против магометан и частью католиков, которое преподает Владимиру греческий философ-миссионер. Он вставил в свод под 1097 годом и обстоятельный рассказ об ослеплении теребовольского князя Василька, написанный Василием, лицом близким к Васильку. Он же поместил в трех местах Несторовой летописи части упомянутого мною сказания о Печерском монастыре и преподобном Феодосии, может быть, им же и написанного. Проводя свою мысль в сравнительно-историческом освещении, составитель свода не боялся вносить в летописное изложение прагматический беспорядок, соединял под одним годом разновременные, но однородные явления. Вспомнив, что около 1071 года в Киеве явился Волхв, о котором в Печерской летописи не было известия, он вставил в нее вместе с рассказом об этом Волхве целое учение о бесовском наущении и действии, о пределах силы бесов над людьми и о способах их действия на людей, особенно посредством волхвов. Это демонология иллюстрируется несколькими любопытными рассказами о волхвах и кудесниках на Руси того времени и параллельными библейскими примерами. Время событий, рассказанных Сильвестром под 1071 годом, обозначено летописными выражениями «все же времена, все лето», но два случая из рассказанных, несомненно, были позднее 1071 года. Так не мог написать простой летописец, каким был Нестор, записывавший события из года в год. Впечатление ученого-книжника, производимое широким знакомством составителя свода с иноземными и своими источниками, и способ пользования ими усиливается еще проблесками критической мысли. Составитель против мнения, будто основатель Киева был не более как перевозчик через Днепр. И в критической вставке, внесенной в повесть временных лет, доказывает преданием, что Кий был князь в роду своем и ходил в Царьград, где был принят с большим почетом самим царем. Только имени этого царя составитель не знает, в чем и сознается. Точно так же ходили различные толки о месте крещения князя Владимира. Составитель выбирает из них наиболее достоверное предание. Неполнота древнейших списков. Но едва ли одной этой критической разборчивостью можно объяснить заметную неполноту свода. В позднейших списках начальной летописи встречаем ряд известий, которые не нашли себе места в списках древнейших, хотя сами по себе ничем не возбуждают критического недоверия. Большей частью это краткие известия о событиях, которых нельзя выдумать или не для чего было выдумывать. Так пропущено известие о том, что в 862 году призванные князья построили город Ладогу, и здесь сел старший из них Рюрик, что в 864 году убит был болгарами сын Аскольда, в 867 году воротились от Царьграда после поражения Аскольд и Дир с малой дружиной, и был в Киеве плач великий, что в том же году бысть в Киеве глад велий, а Аскольд и Дир избили множество печенегов. В древнейших списках 979 год оставлен пустым, а в позднейших Под ним помещены два любопытных известия о печенежском князе, который бил челом Ярополку о службе и получил от него грады и власти, и о приходе к Ярополку греческих послов, которые, взявши мир и любовь с ним и яшаси ему подань, якоже и отцу его и деду его. Из времени князя Владимира пропущен ряд известий о печенежских и болгарских князьях, крестившихся в Киеве, и о посольствах, приходивших в Киев из Греции, Польши, Чехии, Венгрии, от папы. Такие пропуски можно проследить и в дальнейших княжениях по всему XI веку. Эти пробелы частью можно отнести насчет лаврентьевского списка, который, будучи древнейшим, не может быть признан наиболее исправным. В нем по вине писца пропущено много мест, сохранившихся в других, ближайших к нему по составу и тексту списках. Иные известия могли быть опущены по соображениям самого составителя свода, но внесены в него ближайшими по времени переписчиками, которые бывали отчасти и редакторами переписываемых произведений и могли восполнить пробелы по источникам, бывшим под руками у Сильвестра и еще не успевшим затеряться. Но в некоторых летописных сводах, особенно новгородского происхождения, первые века нашей истории излагаются столь несходно со сводом, усвояемым нами игумену Сильвестру, что такой разности нельзя объяснить неполнотой списков или редакции. Это и побудило академика Шахматова предположить существование особого, более древнего летописного свода, составленного в конце XI века и послужившего основным ядром, из которого в начале XII века составился свод, читаемый нами в Лаврентьевском списке. Все это приводит к мысли, что Сильвестровский свод далеко не вобрал в себя всего запаса рассказов, ходивших в русском обществе про первые века нашей истории, или по какой-то случайности именно древнейшие списки сохранили начальную летопись в сокращенном, а позднейшие в более полном составе, как думал Соловьев. Идея славянского единства. Всего важнее в своде идея, которую в нем освещено начало нашей истории. Это идея славянского единства. Составитель потому так и занят этнографией, что хочет собрать все части славянства, указать их настоящее международное место и найти связи, их соединяющие. Описав расселение славян, он замечает: «Так разыдися славянский язык, тем же и грамота прозвася славянская». Она и была одной из таких связей. Русский бытописатель помнил роковой исторический момент, с которого началось разрушение славянского единства. Это утверждение венгров на Среднем Дунае в начале X века, разорвавшее связи между западными и южными славянами, завязанные славянскими первоучителями. По поводу известия о проходе венгров мимо Киева в 898 году, он вспоминает о деятельности Кирилла и Мефодия и о ее значении для славянства. Был один язык, славянский. Славяне дунайские, покоренные венграми, маравы, чехи, ляхи и поляне, Русь. Первее всего Мораве дана была грамота славянская, которая теперь на Руси и у болгар дунайских. Мефодий был епископом в Паннонии, на столе апостола Андроника, ученика апостола Павла. А апостол Павел учил в Иллирии, где прежде жили славяне, стало быть, и славянству учитель Павел. А мы, Русь, тоже славяне, стало быть, Павел и нам, Руси, учитель. А славянское племя и русское — одно племя. От варягов прозвались Русью, а изначально были славяне, только звались полянами, а говорили по-славянски. Звались полянами, потому что в поле сидели, а язык у них один с другими славянами. Такой диалектической цепью умозаключений и так настойчиво мыслящий русский книжник начала XII века прицеплял свое темное отечество не только к семье славянских народов, но и к апостолическим преданиям христианства. Замечательно, что в обществе, где 100 лет чем-нибудь назад еще приносили идолам человеческие жертвы, мысль уже училась подниматься до сознания связи мировых явлений. Идея славянского единства в начале XII века требовала тем большего напряжения мысли, что совсем не поддерживалась современной действительностью. Когда на берегах Днепра эта мысль выражалась такой верой или уверенностью, славянство было разобщено и в значительной части своего состава порабощено. Моравская держава была разбита венграми еще в начале X века, первое болгарское царство – Византией в начале XI века. Полабские и прибалтийские славяне уступали немецкому напору и вместе с чехами и поляками католическому влиянию. Отношение к летописи изучающего. Все указанные особенности начальной летописи ставят в особенное к ней отношение изучающего по ней начало нашей истории. Когда куча разнохарактерного материала расположена по плану, выработанному путем соображения разнородных данных, подвергнута переработке по известным приемам, даже с участием критической разборчивости, и освещена руководящей исторической идеей, тогда мы имеем дело уже не с простой летописью, но и с ученым произведением, которому принадлежат некоторые научные права на внимание. Здесь изучению подлежит не только сырой исторический материал, но и цельный взгляд, даже с некоторыми методологическими приемами. Углубляясь в связь и смысл явлений, описываемых в таком произведении, мы обязаны принимать в расчет и то, как понимает эту связь и этот смысл сама летопись, ибо в ней мы имеем памятник, показывающий, как представляли себе первые времена нашей истории мыслящие, изучавшие ее книжные люди на Руси в начале XII века. К начальной летописи непосредственно примыкает ее продолжение, повествующее о событиях в русской земле XII века до конца первого периода нашей истории. Летописи XII века. После приписки Сильвестра с 1111 года оба древнейших списка, Лаврентьевский и Ипатьевский, как и списки более поздние, разнятся между собой гораздо значительнее, чем до этого момента. Очевидно, это уже различные летописные своды, а не разные списки одного и того же свода. До конца XII века в сводах того и другого древнейшего списка описываются большей частью одни и те же события и по одинаковым источникам, которыми служат первичные местные летописи и сказания об отдельных лицах или событиях, писанные современниками, иногда даже очевидцами и участниками описываемых дел. Но не одинаково, пользуясь общими источниками, тот и другой свод изображает события по-своему. Свод Ипатьевского списка вообще полнее Лаврентьевского. Притом можно заметить, что в изложении событий, в объяснении их причин и следствий составитель Ипатьевского свода придерживался более южно-русских источников, составитель Лаврентьевского – более источников северных, суздальских. Хотя по местам в первом северные события рассказаны даже подробнее, чем во втором, и наоборот, южные во втором описаны обстоятельнее, чем в первом. Наконец, сверхобщих источников у каждого свода были свои особые, которых не знал другой. Поэтому оба свода представляют как бы одну общерусскую летопись в двух различных составах или обработках. В этом смысле летопись XII века по Ипатьевскому списку у нас иногда называют сводом южнорусским, а летопись того же века по списку Лаврентьевскому – сводом северным, суздальским. Изучая тот и другой свод, мы чуть не на каждом шагу встречаем в них следы летописцев, то киевского, то черниговского, то суздальского, то волынского. Судя по этим следам, можно подумать, что во всех главных областных городах Руси XII века были свои местные летописатели, записки которых вошли в тот или другой свод с большей или меньшей полнотой в меру значения каждого города в общей жизни русской земли. Первое место в этом отношении принадлежало Киеву, и из киевской летописи всего больше черпают оба свода, только изредка, мимоходом отмечая известия, идущие из какого-нибудь далекого угла Руси, из Полоцка или Рязани. Так летописание XII века развивалось, по-видимому, в одинаковом направлении с тогдашней земской жизнью, подобно ей разбивалось по местным центрам, локализовалась. Как могли составители обоих сводов собрать такой обильный запас местных летописей и сказаний, как умели свести их в последовательный погодный рассказ? Это может быть предметом удивления или недоумения. Во всяком случае, они оказали неоценимую услугу позднейшей историографии тем, что сберегли для нее множество исторических данных, которые без них пропали бы бесследно. Эти своды еще тем дороги, что составители их, сводя местные записи, щадили их областные особенности, тон и колорит, политические суждения и общественные или династические отношения местных летописателей. Летописцы того времени не были бесстрастными и даже беспристрастными наблюдателями совершавшихся событий, как мы склонны их представлять себе. У каждого из них были свои местные политические интересы, свои династические и областные сочувствия и антипатии. Так летописец киевский обыкновенно горячо стоит за своих любимых Мономаховичей, черниговский – за их противников Олеговичей, а суздальский рад при случае кольнуть новгородцев за их злое неверстие, гордость и буйство, за их привычку нарушать клятву и прогонять князей. Отстаивая своих князей и свои местные интересы, летописец не чуждался желания по-своему изобразить ход событий, тенденциозно связывая и толкуя их подробности, причины и следствия. Разнообразие местных источников сообщает тому и другому своду значение общерусской летописи, а разнообразие местных интересов и сочувствий вносит в оба свода много живости и движения, делая их верным зеркалом настроения, чувств и понятий тогдашнего русского общества. Читая, например, по Ипатьевскому списку рассказ о шумной борьбе Изяслава Мстиславича с черниговскими князьями 1146-1154, мы слышим поочередно голос то киевского летописца, сочувственный Изяславу, то летописца черниговского, радеющего об интересах его противников. А со времени вмешательства в борьбу князей Юрия Суздальского и Владимира Галицкого к хору центральных летописцев присоединяются голоса бытописателей этих далеких друг от друга окраин русской земли. Благодаря тому, вчитываясь в оба свода, вы чувствуете себя как бы в широком общерусском потоке событий, образующемся из слияния крупных и мелких местных ручьев. Под пером летописца XII века все дышит и живет, все безустанно движется и безумолку говорит. Он не просто описывает события, а драматизирует их, разыгрывает перед глазами читателя. Таким драматизмом изложения особенно отличается Ипатьевский список. Несмотря на разноголосицу чувств и интересов, на шум и толкотню описываемых событий, в летописном рассказе нет хаоса. Все события, мелкие и крупные, стройно укладываются под один взгляд, которым летописец смотрит на мировые явления. Исторические воззрения летописца. Этот исторический взгляд так сросся с настроением, со всем духовным складом летописца, что его можно назвать летописным. Хотя его разделяли люди одинакового с летописцем настроения или мышления, не принимавшие никакого участия в летописном деле. Этот взгляд имеет большое значение в историографии, потому что пережил летописание и долго управлял мышлением ученых-историков. Они долго продолжали смотреть на явления человеческой жизни глазами летописца, даже когда покинули летописные приемы их обработки и изложения. Потому, кажется мне, этот взгляд заслуживает нашего внимания. Научная задача историка, как ее теперь понимают, состоит в выяснении происхождения и развития человеческих обществ. Летописца гораздо более занимает сам человек, его земная и особенно загробная жизнь. Его мысль обращена не к начальным, а к конечным причинам существующего и бывающего. Историк-прагматик изучает генезис и механизм людского общежития. Летописец ищет в событиях нравственного смысла и практических уроков для жизни. Предметы его внимания – историческая телеология и житейская мораль. На мировые события он смотрит самоуверенным взглядом мыслителя, для которого механика общежития не составляет загадки. Ему ясны силы и пружины, движущие людскую жизнь. Два мира противостоят и борются друг с другом, чтобы доставить торжество своим непримиримым началом добра и зла. Борцами являются ангелы и бесы. У дня и ночи, у света и мрака, у снега и града, у весны, лета, осени и зимы есть свой ангел. Ко всему, ко всем творениям представлены ангелы. Так и ко всякому человеку, ко всякой земле, даже языческой, представлены ангелы, охранять их от зла, помогать им против лукавого. И у противной стороны есть сильные средства и способы действия. Это бесовские козни и злые люди. Бесы подтолкнут человека на зло и сами же над ними смеются, ввергнув его в пропасть смертную. Прельщают они видениями, волхвованиями, особенно женщин, и разными кознями наводят людей на зло. А злой человек хуже самого беса. Бесы хоть Бога боятся, а злой человек ни Бога ся боит, ни человек ся стыдит. Но и у бесов есть своя слабость. Умея внушить людям злые помыслы, они не знают мыслей человеческих, которые ведает только Бог, и потому, пуская свои лукавые стрелы наугад, часто промахиваются. Борьба обоих миров идет из-за человека. Куда, к какому концу направляется житейский водоворот, производимый борьбой, и как в нем держаться человеку, вот главный предмет внимания для летописца. Жизнь дает человеку указания, предостерегающие и вразумляющие. Надобно только уметь замечать и понимать их. Летописец описывает нашествие поганых на русскую землю, беды, какие она терпит от них. Зачем попускает Бог неверным торжествовать над христианами? Не думай, что Бог любит первых больше, чем последних. Нет, Он попускает поганым торжествовать над нами не потому, что их любит, а потому, что нас милует и хочет сделать достойными своей милости, чтобы мы, вразумленные несчастьями, покинули путь нечести. Поганые — это боток, которым провидение исправляет детей своих. Бог казнит рабы своя напастьми различными огнем и водою и ратью иными различными казнями, христианину во многими напастями в нити в Царство Небесное. Так историческая жизнь служит нравственно-религиозной школой, в которой человек должен научиться познавать пути провидения. Горе ему, если он разойдется с этими путями. Игорь и Всеволод Святославичи, побив половцев, мечтают о славе, какая ждет их, когда они прогонят поганых к самому морю, куда еще не ходили деды наши, возьмем до конца свою славу и честь. Говорили они так, не ведая Божие строение, предназначившего им поражение и плен. Все провозвещает эти пути, не только исторические события, но и физические явления, особенно необычайные знамения небесные. Отсюда напряженный интерес летописца к явлениям природы. В этом отношении его программа даже шире, чем у современного историка. У него природа прямо вовлечена в историю, является не источником стихийных, часто роковых влияний, то возбуждающих, то угнетающих дух человека, даже не просто немой обстановкой человеческой жизни. Она сама живое, действующее лицо истории, живет вместе с человеком, радеет ему, знамениями вещает ему волю Божью. У летописца есть целые учения о знамениях небесных и земных и об их отношении к делам человеческим. Знамение бывает либо к добру, либо ко злу. Землетрясения, затмения, необычайные звезды, наводнения — все такие редкие знаменательные явления не на добро бывают, проявляют либо рать, усобицу, голод, мор, либо чью смерть. Согрешит какая-либо земля, Бог казнит ее голодом, нашествием поганых, зноем, либо иной какой казнью. Так летописец является моралистом, который видит в жизни человеческой борьбу двух начал — добра и зла, провидения и дьявола, а человека считает лишь педагогическим материалом, который провидение воспитывает, направляя его к высоким целям, ему предначертанным. Добро и зло, внешние и внутренние бедствия, самые знамения небесные, все в руках провидения служит воспитательным средством для человека, пригодным материалом для строения Божия, мирового нравственного порядка, созидаемого провидением. Летописец более всего рассказывает о политических событиях и о международных отношениях, но взгляд его по существу своему церковно-исторический. Его мысль сосредоточена не на природе действующих в истории сил, известной ему из других источников, а на образе их действий по отношению к человеку и на уроках, какие человек должен извлекать для себя из этого образа действий. Это дидактическая задача летописания и сообщает спокойствие и ясность рассказу летописца, гармонию и твердость его суждениям. Познакомив вас с основным источником для изучения древнейшего периода нашей истории, перейду к изложению фактов этого периода.